Глава 237. «Я с радостью отдам свою жизнь. Пожалуйста, доверься им хотя бы на этот раз, человек Ян Пейдж». После окончания странной, но знакомой сцены и голоса наступила тишина. Ян не слышал даже шепота гостей вечеринки, не говоря уже о разговоре императора и лорда о королеве фей. Воспоминания ожили в тишине. Если раньше они были разрозненными и непонятными, то теперь собрались в одно место, чтобы сформировать форму. Ян. Ян Пейдж – маг, вернувшийся на 30 лет назад во времени. Я рос гораздо быстрее, чем раньше, и был связан со всеми видами нечеловеческих существ. Воспоминания, которые были скрыты под переписанными, теперь всплыли на поверхность. Выбравшись на свободу, они распространились как огонь по маслу. «В конце я заключил союз с драконами, чтобы убрать Франа Пейджа, моего безумного отца, порождения всего зла, близкого мне. И я страдал. До того, как я почувствовал головную боль, я делал...» Смятение, с которым он не мог справиться, мучило Яна. Это был процесс слияния двух Янов Пейджев, проживших две совершенно разные жизни в одно существо без реорганизации их воспоминаний. Даже одно неверное движение могло свести Яна с ума, и он начал использовать дыхание маны. Его не волновали взгляды гостей вечеринки. С громким выдыханием два набора воспоминаний стали упорядочиваться понемногу. Один был Ян, который вернулся во времени и был выбран Франом как самый совершенный образец. А другой Ян, который был неудачником в глазах Франа, но прожил самую позитивную и мирную жизнь из всех Янов. Теперь их жизни и воспоминания соединились. Все смятения улеглись, и Ян понял, что Фран Пейдж подарил Яну то, что он ошибочно считал подарком. «Фран, ты совершил ошибку!» Единственной ошибкой Франа был сам Ян Пейдж. Можно подумать, что это было слишком неожиданно, но это была простая логика. Фран дал своему избраннику слишком много. «Я жил дважды, находил вокруг себя вещи, которые нужно защищать, и обладал силами, выходящими за рамки человеческих возможностей. Теперь этот Ян Пейдж не принадлежит тебе». Ян слишком многого добился, чтобы быть просто метафизической формой Франа. Теперь у него было «я», которое нельзя было контролировать с помощью изменений в памяти и окружающей среде. Его эго на ступень выше того совершенства, которым Фран хотел видеть Яна. «Я вернусь». Хотя Ян не знал конкретного способа, это не было невозможным. Если Фран Пейдж сделал это, то и Ян мог сделать то же самое. Поскольку Ян теперь помнил о силе языка, для него не было ничего невозможного. Ян в этом мире спал бы в своем мире разума. Если я выйду, сможет ли он сам вернуть свое тело? Ян не мог знать этого сейчас, но времени не было. Даже если и были проблемы, их нужно было решить после того, как будут решены все проблемы, связанные с Франом Пейджем в первоначальном мире Яна. Первое. Ян быстро огляделся, и, возможно, из-за его чрезмерного дыхания маны, все участники вечеринки смотрели на Яна. Ян не знал, что произойдет. Ему нужен был кто-то, кто защитит тело Яна этого мира. Рагнар. Ян выбрал Рагнара, потому что он был ближе всех к нему, и потому что Ян чувствовал некоторую грусть. Хотя они пытались убить друг друга в мире Яна, и видеть его не доставляло Яну радости, они казались неразлучными друзьями детства, по крайней мере, в этом мире. Так было и в моей первой жизни. Тогда мы были лучшими друзьями. Как же все дошло до этого? Ян горько улыбнулся, и Рагнар из этого мира задал ему вопрос. «С тобой что-то не так, не правда ли? Это правда, Ответь мне сейчас же!» «Рагнар, послушай, я скоро могу потерять сознание». «О чем ты говоришь?» «Конечно, я быстро очнусь, так что не волнуйся. Я доверю тебе свое тело, а также себя». «И еще о тех феях». «Феи? Отпусти их». «Если ты произнесешь имя Резис Радженду, они не будут действовать в отместку. Поэтому извинись за все, дай им много драгоценностей и верни их туда, где они живут. Ты должен это сделать. Ты меня понял?» «Я обсужу это с императором. Но почему ты так говоришь? Какая проблема?» «Тогда до встречи». Ян коснулся плеча Рагнара и активировал силу языка в воздухе. «Дух языка, мне не место в этом мире, поэтому, пожалуйста, верни меня в мир, где мне место, где я должен существовать». Просьба стала заклинанием благодаря силе языка и приобрела авторскую силу. «У меня есть еще кое-что, что я должен сделать». С этим предложением заклинание было завершено. Луч света, в тысячи раз более сильный, чем заклинание телепортации, упал с неба, как молния, и устремился к Яну Пейджу и странному духу внутри. С громким взрывом в фиолетовом пространстве Дефран Пейдж и его марионетка Ян Пейдж сеяли хаос, распространился резкий запах крови. «Уф, это...»